Симеон. Имя Симеон означает «услышанный». Первый раз упоминается в Библии как данную Лией, женой Иакова, своему второму сыну. Она сказала так: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего», и нарекла ему имя Симеон. Бытие 29 глава, 23 стих. Об этом Симеоне, сыне Иакова и Лии, скажем, если Бог позволит, в другой раз. Обратим теперь внимание на Симеона, о котором читаем в Евангелии от Луки, 2 глава, с 25 по 35 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Это все, что мы знаем из Нового Завета об этом человеке. Что Симеон был старец, об этом, насколько мне известно, первый раз читаем у Мефодия, епископа Халкидского, писателя и мученика, в его речи о Симеоне и Анне. Позднейшая легенда говорит, что он якобы был одним из 70 толковников, переводивших Библию с еврейского на греческий язык. Ему было поручено перевести книгу пророка Исаии. Когда он дошел до 7 главы, 14 стиха: «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», то Симеону это показалось невероятным. Тогда явился ему ангел и сказал, что за это сомнение в верности Слова Божия он будет оставаться в живых до тех пор, пока своими глазами не увидит исполнение этого пророчества. Эту легенду только напоминаю и не разбираю ее сторон как поучительных, так и слабых. В апокрифическом протоевангелии, глава 24, говорится, что Симеон был священником. В Евангелии Никодимы, глава 1, что он был первосвященником. А в Евангелии псевдо-Матфея, глава 15, что ему было 112 лет, когда он пришел в храм и увидел младенца Иисуса. Но упомянутые апокрифические Евангелия появились в 3, 4 и 5 веках и были объявлены церковью как подложные. Основываться на них нельзя. Они лишь показывают, что некоторые думали о той или другой личности, о том или другом важном для христиан событии. Перейдем теперь к разбору нашего евангельского текста. О Симеоне написано, что он был муж праведный. Праведность его, как в древности заметил один из собеседников Иова, относилась к человеку. Иова 35 глава, 8 стих. «Со всеми он поступал по правде, чего нельзя сказать о многих людях. Даже царь Давид, плененный похотью, поступил неправедно по отношению к Урию Хитиянину, за что был наказан тем, что, во-первых, умер Давидов ребенок, а потом начались убийства в его доме, и в конце ему самому пришлось убегать от своего сына Авесолома. Утешением для верующих может служить то, что Бог наказывает их за их грехи в этой жизни, чтобы не наказать в вечности». 1 Коринфянам, 11 глава, с 30 по 32 стих. Симеон был благочестивый, то есть набожный, боящийся Бога. Где бы он ни находился, что бы он ни делал, везде он сознавал себя в присутствии Бога, которого боялся оскорбить или огорчить. Под благочестие часто подделывается лицемерие или ханжество, каким в дни Христа отличались многие фарисеи, и какое кое-где проявляется среди христиан и других религиозных людей. По словам апостола Иакова, 1 глава, 27 стих, «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать вдов и сирот в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Симеон, чающий утешение Израилева, то есть ожидающий пришествия Мессии и исполнения Божьих обетований. Апостол Павел напомнил царю Агриппе, что надежда на исполнение Божьих обетований одушевляет не только его, апостола Павла, но и все 12 колен Израилевых. Деяния апостолов, 26 глава, 6 по 7 стих. Многие евреи до сего дня ожидают пришествия Мессии, упустивши из виду, что он уже приходил принять на себя грехи многих, а второй раз явится для ожидающих его во спасение. Евреям 9 глава, 28 стих. «И Дух Святой был на нем. Этого дара Божия удостоились немногие из ветхозаветных праведников». Эти четыре качества Симеона более важны, чем даже звание первосвященника. Для нас остается тайной, когда и при каких обстоятельствах ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. О приходящих в храмы в свободных странах говорят, что одни идут показаться, другие с друзьями повстречаться, третьи нарядами похвалиться и лишь немногие помолиться. Симеон пришел по вдохновению, то есть внутреннее побуждение заставило его пойти туда. В пришедших из Вифлеема галилейских простолюдинах, принесших 40-дневного младенца, Симеон узнал тех, кого ожидал увидеть, возможно, многие годы. Он взял младенца на руки и прежде всего возблагодарил Бога, затем произнес пророчество о назначении принесенного в храм младенца, потому благословил Иосифа и Марию и предсказал Марии, что ожидает ее и младенца. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром», — радостно воскликнул Симеон. «Праведный и при смерти своей имеет надежду», читан в книге Притчи 14.32. А через пророка Исаию, 57 глава 2 стих, было сказано, что праведный отходит к миру. Симеон в этом был особенно уверен, так как он держал на руках Спасителя и говорил: «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Что бы безбожники ни говорили и ни писали о Христе, но истинное просвещение распространялось и распространяется по мере распространения истинного христианства. Крестовые походы, инквизиция, религиозные войны могут быть охарактеризованы словами апостола Павла: «Имеют ревность по Боге, но не по рассуждению», к Римлянам 10 глава 2 стих. Ничему подобному Христос не учил. Наоборот, Он заповедал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас», Матфея 5 глава 44 стих. Пророчество Симеона. Глядя на младенца Иисуса, Симеон сказал Марии: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». В Израиле были первосвященники хуже Анны и Каиафы, о них не хотят вспоминать. А эти два известны всему миру тем, что они осудили и выдали Иисуса на смерть. А кто не слышал об Иуде, предавшем Иисуса за 30 сребреников? Из 14 римских прокураторов, управляющих Иудеей, Понтий Пилат не был наихудшим, а о нем знает весь мир. С другой стороны, кто бы что слышал и знал о галилейских рыбаках Симоне, Андрее, Иакове, Иоанне, мытаре Матфее, скептики Фоме, раввине Савла из Тарса, если бы они не были добровольными рабами Иисуса Христа? Эти люди поднялись на необычайную высоту даже в этом мире лишь потому, что они служили Иисусу. Пророчество Симеона исполнилось и исполняется. А разве Иисус от самого начала до нашего времени не является предметом пререканий? Аминь.